Когда Толокольников заболевал, Горчаков полушутя полусерьезно говорил, что впору и ему устроить себе каникулы. Горчаков отблагодарил секретаря весьма щедро, сделал его послом. И странное дело, Толокольников вдруг обрел дар речи. Казалось, все слова и мысли, которые скопились в нем за годы и годы вынужденного молчания в горчаковском кабинете, вдруг выплеснулись наружу. Да что слова? Теперь он явил и характер, и даже норов. И это похоже на диво, немалый дипломатический дар. У канцлера было много иных возможностей отблагодарить Толокольникова. И если он избрал именно эту, значит, представлял себе, на что способен его секретарь. Из тьмы коридора выступил Ланской и аккуратно выдвинул навстречу Репнину поставленную ребром руку. Ланской заведовал в министерстве японским столом, прожил в Японии половину жизни и, вернувшись в Россию, сберег свои бледно-голубые с искоркой глаза, румянец на белой коже и льняной вихор, который решительно отказывался сидеть. Во всем остальном он был чистым японцем, даже улыбался, сплескивал руками и взирал в плечи голову так, как это делают только японцы. Речь его была причудливым сочетанием русских слов и японских интонаций. Вслед за ними появился и Таубе. Репнин ощутил в руке сухую ладонь и рассмотрел в сумерках редкие, колюче торчащие, как у кота, усы. «О, царь-плотник, где же ваш фартук и рубанок?» — произнес Даубе доброжелательно. Очевидно, Егоровна сказала гостям, что Репнин все утро провел в мастерской. Они прошли в гостиную в том же порядке. Впереди строптиво самоуверенный Толокольников, достаточно привыкший к роли министерского старожила и не желающий с ней расставаться и здесь. Вслед за ним Ланской, который то и дело оборачивался и улыбался. И, наконец, целеустремленный Даубе. Они вошли в гостиную, и только Толокольников, не ожидая приглашения, опустился на диван, стоящий у задней стены, с грубоватой фамильярностью старшего, которого такая вольность даже украшает. Даубе неторопливо расчетливо устремился к креслу по правую сторону от Толокольникова. Ланской выждал, отвесил поклон хозяину и утвердился на краюшке стула, стоящего у окна, утвердился непрочно. Не равен час ворвется в комнату сквозняк и выдует достопочтенного знатока японских дел вместе с японским столом, который он здесь незримо представляет. «Коли память меня не подводит», — произнес Толокольников, подняв тусклые, затененные седыми лохмами глаза. «Я был у Алексея Петровича в том веке». Он слабо шевельнул пальцами, точно говоря, о чем-то неопределенном. «Тот век для него был уже понятием призрачным». «Да здесь ли я был у него?» — спросил он, устремив на Репнина не столько глаза, сколько брови. «Нет, Андрей Федорович, не здесь. То было на Фонтанке, за летним садом», — сказал Репнин. «Верно, сейчас и я вспоминаю. На Фонтанке, за летним садом. Там еще была гостиная с золотой каймой по карнизу, не так ли?» «Однако помню», — он просиял, — «Алексей Петрович только что приехал из Немеччины, приехал честь честью с орденом. Красавец орден на шее, с бантом и девизом», — рассказывал он охотно. «А потом поехал к Горчакову на доклад. Ах, это была картина! Александр Михайлович посадил меня в свое кресло и вонзил в меня глаза. Вот кто истинный канцлер! Его рукой весь Горчаков написан. Да, меня усадил за свой стол, а Алексея Петровича